Смешки и хихиканье стали громче. Хомякова передернула. Он истерически взвыл. «Воронов, замолчи уже, или я за себя не отвечаю». «Почему?» – невинно поинтересовался Андрей. «Тебе не интересно слушать о братьях наших меньших, а ведь я еще о щечках не рассказал. Они у хомяков пухлые, прямо точь-в-точь, как у тебя. Там специальные мешочки имеются, используются для хранения и переноса собранной жратвы. Кстати, хомяков, у меня вопрос возник. Я заметил, у тебя щечки всегда надутые, как паруса на ветру. Это от собственной важности или ты в них тоже еду на будущее запасаешь?» Смешки переросли в веселое ржание. Народ веселился, разглядывая заолевшие тугие щеки комсорга. «Он просто жрет много, потому и брюхо, как у беременной бабы», — задорно выкрикнули из передних рядов. Комсорг резко обернулся, гневно раздувая ноздри. «Гущин, тебе тоже проблем захотелось?» «Так я вообще-то о хомяке говорю, Толике», — весело отозвался одноклассник. Коля Гущин, бойкий невысокий паренек с карими живыми глазами. Учился он на четверке-тройке, после школы собирался поработать в отцовском кооперативном 100, ремонтировать машины, и угроз комсорга абсолютно не боялся. «А ты что, на себя подумал, Хомяков?» — невинно поинтересовался Максимов. «Вы же с Толиком абсолютно не похожи, он вон какой толстый, ты не такой. Это у тебя не пузо, а, можно сказать, показатель значимости, трудовой мозоль, нажитый в тяжелой работе по воспитанию молодежи. И вообще, избавляйся от комплексов, находи преимущества в своих недостатках. Например, тебе кажется, что ты жирный, как беременная свинья. Взгляни на это с другой стороны, не толстый, а солидный и максимально упитанный, но невоспитанный», — тихонько добавил расплывшийся в улыбке Саня Русин. «И характер, говнецо». Смешки и хихиканье усилились. Хомяков насупился, злобно процедил: «После каникул готовьтесь, я вам устрою веселую жизнь, остряки». Пошел обратно, задержался возле сиденья удрученно молчащий Евченко. Сухо бросил: «Остаешься за старшую, присмотришь за порядком». Таня молча кивнула. «Интересно, почему она за комсорга не заступилась?» — прошептал на ухо Максимову Саня. «Всегда же такая активистка была, грудью на амбразуру бросалась». «Потому, что поняла, он моральный урод», — так же тихо ответил Максимов. «Притормози», — приказал бледный Хомяков водителю. «Зачем?» — удивился тот. «До Москвы еще километров 30 ехать. Надо», — отрезал комсорг. «Мне нужно в автобус к Надежде Федоровне пересесть. Ты ей на меня пожалуешься или на своего мохнатого друга?» — невинно поинтересовался Максимов. «Правильно. Пусть ребятам из 19-й школы тоже будет весело. Что он может сделать? Сидеть и молча терпеть издевательства — не вариант. Так его до конца поездки кондрашка хватит. Поднимать скандал и жаловаться на меня и Рудика сейчас тоже навряд ли. Тогда, та гадость, которую они приготовили для меня в Москве, не факт, что сработает. Что сделает Надежда Федоровна, предсказать невозможно. Может держать меня под рукой возле себя, оставить в автобусе. Домой она, конечно, меня не отправит, но оставить в салоне с водителем и лишить прогулки по ВДНХ, чтобы не издевался над комсоргом, вполне. А Хомякову очень надо, чтобы я был вместе со всеми, для подставы. Предположу, все события развернутся именно в кафе, очень удобное место. Да и договорились о банкете заранее, что как бы намекает на знакомство Лисина или Хомякова с персоналом или директором. Сейчас раздувать скандал и подключать классуху из 19-й школы Хомяков точно не будет. Понадеется отыграться на мне в Москве. Сейчас проверим, насколько я прав. Мы же не одни, вон за нами второй автобус едет. Попробовал отмазаться водитель. Может, лучше до Москвы дотерпеть? Посигналь, и уменьшай скорость, он тоже остановится. Сквозь зубы проскрипел бледный от ярости комсорг. Ладно, — вздохнул водитель. Когда автобус остановился, а дверь с тихим шипением открылась, Хомяков, уже стоящий возле нее, обернулся. Окинул ненавидящим взглядом Максимова, Вернера, остальных ребят, клетку с зверьком и выпрыгнул на обочину. Глава 10. Когда двери каруса медленно закрылась, Максимов облегченно выдохнул и откинулся на сиденье. Хомякова получилось вывести из равновесия. Теперь шансы, что провокация пройдет не так гладко, как они хотели, увеличиваются. Сейчас они с Лисиным в разных автобусах. Лишний раз пообщаться, что-то уточнить, обсудить, что-то быстро изменить не смогут. У Хомякова все внутри кипит, пылает злобой, может напортачить. Это хорошо. Жалко, узнать, что они задумали, не удалось. Буду импровизировать по ходу пьесы. Если что, ребята и Лера предупреждены, подстрахуют. Чужой неприязненный взгляд остро кольнул иглой, заставляя оторваться от размышлений. Андрей поднял глаза и увидел Лисина. Сын первого секретаря украдкой глядел на него сквозь проем между сиденьями. В глазах светилась холодная ненависть, лицо брезгливо искривлено. Антон понял, что его заметили, сразу отвел взгляд, отвернулся и сделал вид, что дремлет. Что же его перекосило так? Я же Лисина по большому счету не трогал. За своего дружка Георгадзе, или Каус ревнует. Впрочем, по барабану. Хотите сюрпризов? Их у меня полная шкатулка. Для тебя тоже что-нибудь придумаем, чтобы бегал как в задницу ужаленный, и даже думать боялся что-то плохое сделать, пронеслось в голове Максимова. Икарус летел к Москве, пожирая километры. Лена и Инга, сидевшие в середине автобуса впереди, шептались и периодически с любопытством посматривали на Андрея и Леру. Максимов некоторое время стоически терпел внимание подружек, потом ему надоело. Пользуясь тем, что Валерия отвлеклась, разговаривая с Саней, улыбнулся одними губами и незаметно подмигнул девчонкам. Аус ответно сверкнула белыми зубками, Лена с каменным лицом сделала вид, что не заметила. После этого подруги немного успокоились и перестали бомбардировать взглядами Андрея и Леру. «Андрей, а ты, куда поступать будешь после школы?» – спросила, прижавшись к его плечу Валерия. «Не решил еще», – откровенно ответил Максимов. «Думаю, либо в МГУ на журфак, либо в МГИМа». «Ну ты даешь, Андрюха», — усмехнулся Серега Цыганков. «Запросики у тебя еще те. Хоть представляешь, какой там конкурс. Даже твой батя помочь не сможет. Это в Пореченске он шишка, главный инженер завода, а в Москве ничего не решает. В этом водоеме акулы покрупнее плавают». «Я это понимаю», — кивнул Максимов. «Да плевать по большому счету. Я сделаю все, чтобы поступить. Если провалюсь, останусь в Москве, сниму квартиру, деньги на это уже есть. Поработаю немного, подготовлюсь, найду варианты и на следующий год точно поступлю. А ты, Лер, куда поступать планируешь?» «Не знаю еще», — девушка отвела глаза, и Андрей понял, не хочет говорить при всех. «Есть несколько вариантов. Пока не решила, куда, но точно в столицу поеду, и Рудик тоже. Здесь в Пореченске хороших вариантов нет». «Рудик, я тоже еще не решил», — отмахнулся приятель. «Может, по стопам бати пойду. Он хочет, чтобы я военную династию продолжил, офицером стал. Помощь обещает. Но решать мне, напрягать никто не будет. Серега, родители посоветовали на инженера-строителя учиться», — сообщил Цыганков. «Профессия престижная, строить дома, новые микрорайоны. Буду думать». «Саня, учиться буду, конечно», — сообщил Русин. «На экономиста, скорее всего. Одновременно Владу помогать, деньги зарабатывать. Закончу институт, тоже свое дело открою». «А что, кооператор — профессия с неограниченными возможностями. Мне вообще нравится, что здесь все от тебя зависит, и никаких рамок нет. Сколько не заработал, все твое. Хоть миллионы делай, только налоги плати». «Вадик, а ты?» «Ментом буду», — усмехнулся Громов. «Как брат, или в прокуратуру пойду. Еще в детстве, когда следствие ведут знатоки начинались, меня за уши от телевизора оттащить не могли. Это мое. Оглядите, гаишники на дороге стоят, полосатым жезлом машут», — указал Рудик на двух плотных милиционеров возле служебной шестерки. «Не хочешь туда пойти? Станешь почетным оператором машинного доения». «Нет», — буркнул насупившийся Вадик. «Я лучше опером, как Димка, буду, или следователем прокуратуры». «Скоро в Москву заедем», — заметил Андрей, провожая взглядом сотрудников ГАИ. «Они всегда на подъезде стоят. Хотите современный стишок о Москве? Почти по Пушкину, чтобы время скоротать. Там про гаишников и прокуроров тоже будет». «Конечно, хотим», — оживился Рудик. «Валяй, просим», — хлопнул в ладоши улыбающийся Русин. «Давай свой стишок», — включился в общий хор Вадик. «Ладно», — усмехнулся Максимов. «Тогда слушайте». Он набрал в грудь воздуха и с чувством продекламировал. «У Лукоморья город славный, ему уже за 800, там днем и ночью кот пузатый, русалок вдоль дорог пасет, там почти нет дубов зеленых, зато у оживленных трасс стоят в тени дубы в погонах, и денег требуют от нас, там на журнальных на обложках, кикимора на кривых ножках, коль заплатила миллион, теперь она секс-эталон, по городу юристы бродит, дуэтом ездит по ушам, то песнь фальшивую заводит, то сказки сказывают нам, партийцы там живут, не тужат, им прокуроры верно служат, чиновник там пред всем народом врет и ворует мимоходом, там коммерсант над баксом чахнет, там сказкой даже и не пахнет». 4. Стих «У лукоморья город славный» в подражании Пушкину от неизвестного автора, найден на просторах интернета и переделан под потребности и время проживания главного героя. За шутками и анекдотами, время пролетело незаметно. Загородная трасса сменилась чередой многоэтажек, вереницей прохожих на тротуарах и оживленным потоком машин. «Скоро приедем», – тихо заметил Максимов, обозревая проплывающие мимо дома остановки и магазины. «Сумки свои не забудьте, а ты, Серега, гитару. Если даже и захотел, не забыть не смогу», – усмехнулся Цыганков. «Ты перед поездкой мне все уши прожужжал напоминаниями». Товарищи и Лера завозились, разбирая вещи. Через 5 минут и карусы остановились недалеко от величественной арки главного входа, примостившись среди рядов автомобилей и экскурсионных автобусов. «Выходим», – скомандовала Ивченко. Открылись двери, и народ с сумками наперевес потянулся к выходу. «Красота», – выдохнул Максимов, оказавшись на улице и обозревая окружающие виды. На него накатило ощущение, что он после долгого путешествия, наконец прибыл домой. Гигантская триумфальная арка главного входа, статуи тракториста и колхозницы, держащих на поднятых руках стоп пшеницы, сверкали золотистым блеском, пенился белыми струями грандиозный фонтан с каменным цветком на вершине, окантованный позолоченными лепестками. «Ты так говоришь, будто здесь никогда не был», — шутливо толкнул Андрея Рудик. «Каждое лето к бабушке в Москву ездишь». «Ну и что?» — вздохнул Максимов. «Именно здесь бываю нечасто. Красотой и грандиозностью сооружения можно каждый раз восхищаться. Красиво же». «Красиво», — согласилась Лера, «делали с душой и на века для себя и потомков». «Вот именно», — согласился Андрей. «Народ, стоим и ждем, никто никуда не уходит», — раздался строгий голос Ивченко. «Я через 5 минут подойду, скажу, что делать дальше». Таня двинулась к стоявшему сзади второму икарусу, возле которого прохаживалась Надежда Федоровна, собиравшая своих учеников. «Что-то Хомякова нигде не видно», — заметил Максимов, проводив взглядом Татьяну. «Интересно, куда он подевался? Неужели схватил инфаркт от общения с младшим братом?» «Кто Хомяков?» — весело фыркнул Русин. «Не смеши. Чтобы словить инфаркт, надо иметь сердце. У Хомякова на этом месте устав в ЛКСМ, а вместо мозгов капитал Карла Маркса», — подхватил Русин. «Знаешь, если бы это был капитал, было бы замечательно», — серьезно ответил Максимов. «Не самая плохая книга и довольно умная. Капитал, если есть интерес, надо вдумчиво читать. Логично объясняет многие процессы, происходящие в обществе. Понятно, в духе своего времени. Книга вполне имеет право на жизнь. Боюсь, с Хомяковым все гораздо хуже. Между ушей там ничего нет, только звенящая пустота и желание выслужиться по максимуму перед комсомольским начальством». «Таня уже обратно идет», — кивнул Цыганков. «А с нею классуха Вернеров». «Хомякова с ними нет», — отметил Андрей. «Я видел, как он во второй икарус садился. Неужели мы его так допекли, что на ходу выпрыгнул из автобуса и сделал ноги?» «Надежда Федоровна к нам направляется», — сообщила Валерия. Друзья замолчали, поджидая подходящую химичку. «Рудольф и Валерия», — строго обратилась женщина, машинально поправив очки. «Идите к нашему автобусу. Надежда Федоровна, а можно мы тут останемся?» — умоляюще глянула Лера. «Какая вам разница? Здесь все наши друзья. Нам с ними вместе комфортно. Вы же знаете, мы вас не подведем. Придем вовремя, ничего плохого не сделаем. А я вам, как всегда, помогу с организацией первомайской демонстрации. Плакаты нарисую, мы с Рудиком народ в колонны соберем. Да и по любым другим вопросам, можете на нас рассчитывать». Классуха улыбнулась. «Умеешь убеждать, Валерия. Ладно, гуляйте со своими друзьями. Но в ровно 5 вечера будьте как штык возле входа. Кафе уже заказано, деньги заплачены. Обязательно будем, Надежда Федоровна», — горячо заверила Лера. «Тогда удачной прогулки». Химичка развернулась и отправилась к своим подопечным, столпившимся возле второго икаруса. «Ребята, возникла одна проблема», — громко объявила Ивченко. «Наш комсорг плохо себя чувствует и не может участвовать в экскурсии. А я, честно говоря, руководить маршрутом и говорить, куда ходить, что смотреть, не готова. Поэтому предлагаю такой вариант. Вы уже не в том возрасте, чтобы всех водить строем и за ручку. Можете разбиться на небольшие группы, прогуляться самостоятельно, смотреть, что вам нравится, а ровно в 5 часов собраться возле главного входа. Только 2 просьбы. Первая — не опаздывать, лучше прийти немного раньше. Вторая — В каждой группе должен быть главный, отвечающий за всех остальных. Он будет смотреть, чтобы все держались вместе и не разбредались по одному. Даю вам 5 минут, чтобы выбрать, кто будет главным в вашей группе. Всех, кто собирается брать на себя ответственность за других, просьба составить списки и подойти ко мне. Можно мы с вами пойдем? Раздался голос за спиной. Максимов и парни повернулись. На него вопросительно смотрел Гринченко. Рядом смущенно переминался с ноги на ногу Сеня Агапов. «Почему же нельзя?» Чуть помедлив, ответил Андрей. «Можно, только ты будешь у нас формально старшим, перед Ивченко отчитываться», сразу заявил ушлый Русин. «Чтобы она никого из нас не доставала». «Ладно», пожал плечами Гринченко. Пришлось задержаться у входа, пока старшие групп составляли списки и передавали их Ивченко. «Куда пойдем?» поинтересовался Рудик, когда вся компания остановилась возле арки. «Давайте в павильон «Космос», — предложил Максимов. «Давно хотел его посмотреть». «Давайте», — согласилась Лера, беря Андрея под руку. «Как добраться?» — подсказали прохожие. Полукруглая арка с гигантской надписью «Космос» находилась на площади промышленности, напротив взмывающей вверх корпуса ракеты «Восток». Оказавшись рядом с павильоном, Максимов невольно замер. Полукруглый ангар из стекла и стали на фоне привычной застройки, оставшейся за пределами ВДНХ, выглядел футуристично, словно сооружение будущего каким-то чудесным образом перенеслось в сегодняшний день. Андрей перешагнул порог и на некоторое время выпал из реальности. Лавируя в людском потоке, Максимов с товарищами рассматривали огромные спутники, парящие в специальных креплениях над прозрачным куполом, под горделивой надписью «Первый человек в космосе», советские выстроились луноходы, эвакуационные капсулы, космические станции, макеты ракет, скафандры советских космонавтов, тюбики для питания в условиях невесомости. Политтехнолог будто попал в другой мир, где реализовывалась великая мечта человечества – вырваться в просторы космоса, покорить время и пространство. 40 минут Андрей с друзьями бродили по огромному пространству павильона, обмениваясь короткими репликами и завороженно замирая между самыми впечатляющими экспонатами. На выходе Максимов глубоко вдохнул свежий весенний воздух, приходя в себя. «Как тебе? Понравилось?» Легонько толкнула его в бок Лера. «Такое не может, не нравится», — искренне ответил Андрей. «Вот смотри, пройдут эпохи, постепенно уйдут в небытие легендарные вожди и полководцы прошлых столетий, распадутся кажущиеся вечными могучие государства, будут постепенно позабыты и сегодняшние правители. Но выражение «первый человек в космосе» советский уже вписано золотыми буквами в историю. Об этом будут помнить, пока существует наша цивилизация. Никто не смог. Нехваленая Америка с миллиардами долларов, мощными корпорациями, опутавшими все континенты, не Европа с развитой и восстановленной после войны промышленностью, а мы смогли и сделали. Еще каких-то 50 лет назад аграрная страна, разрушенная 2 опустошительными войнами, гражданской и отечественной, не только восстановилась и стала индустриальной, но и первой, спустя 20 лет после страшной опустошительной войны, запустила человека в космос. Достижение, не спорю, согласился Русин. Но вот скажи, еду в тюбиках для космонавтов видел? Конечно, кивнул Максимов. Вот как так, это мы делать научились, а нормальными продуктами обеспечить свое население не можем, торжествующе глянул Саня. И одеждой тоже, те же джинсы нормально пошить не можем. В том, что касается продуктов, ты прав, частично, согласился Максимов. Но тут есть важный момент, это, прежде всего, кризис управления. Наши вожди до недавнего времени занимались развитием тяжелой промышленности, тянули, наращивали производство, делали индустриализацию, все силы отдавали этому. Многие важные отрасли экономики не развивались или развивались по остаточному принципу. Например, такие как ЭВМ, с продуктами, отдельная песня. С 50-х годов вертикаль управления стала другой, не отвечающей вызовам времени. Хрущев сам был, скажем так, далеко не гениальным человеком. Многие его решения являлись волюнтаристскими и дорого обошлись стране. Брежнев и другие, тот же Устинов, например, в свое время были работоголиками и хорошими исполнителями, но абсолютно не были готовы управлять такой страной, как наша. Ни знаний соответствующих не имели, ни по пониманию происходящих процессов. Впрочем, об этом можно много говорить, скажу кратко. И продовольственный кризис, и товарный дефицит можно было даже не убирать, а не допустить их появления. Но для этого нужен был совершенно другой подход к экономике. Наши старенькие правители ничего сделать не смогли и не хотели, и окружение под себя подобрали соответствующие. Что касается джинсов, наши могли их изготавливать, даже очень качественно. Стоили они копейки в отличие от американских, пошиты были отлично и не красились. Мне батя такие 10 лет назад покупал, по-моему, рублей за 40, Тверь назывались. Но они никому не были нужны, потому что советские предпочитали покупать американские за 150-200. Ну не умели наши руководители с рекламой работать и собственную продукцию грамотно пропагандировать. Зато сейчас, глянь какие цены, Цыганков кивнул на кооперативный киоск шашлыки с гордо вывешенным алым плакатом. Перестройка – это решительное преодоление застойных процессов, слом механизма торможения. М.С. Горбачев. Возле киоска стоял усатый кавказец в заляпанном жиром поварском халате и колпаке, поворачивал шампуры с жарящимся на мангале мясом. Рядом притулился столик с подносом и уже приготовленным шашлыком с крупной надписью на картонке. 100 грамм, 2 рубля. А ты что думал? Усмехнулся Максимов. Кооператор, в духе новых перестроечных ценностей. Санин братишка точно по такому же принципу торгует, сделать или купить подешевле, продать подороже. По стране несется тройка. Мишка, рыка, перестройка, улыбнулся Вадик. Словно ведьма на метле, скачет рыка по стране, со своим царевичем, Михаил Сергеевичем, весело подхватил Рудик. Тише, пацаны, оглянулся по сторонам Максимов. Услышит кто, неприятности будут. Никто не услышит, мы тихо разговариваем, и никого рядом из посторонних нет, отмахнулся Вернер. Давайте шашлыки поедим, предложил Максимов, и, воспользовавшись моментом, когда Сеня отвернулся, указал на него глазами и покрутил пальцем у виска, я угощаю, все равно дорого, вздохнула Лера. Пойдемте лучше чебуреки возьмем, вон в киоске напротив, они по рублю продаются. Глава 11. Чебуреки вредные, авторитетно заявил Максимов. Там масла больше, чем мясо. Угробленное здоровье дороже денег. Да и шашлыки выглядят аппетитнее. Черт с ними, ценами, не обеднею. Ладно, покорно согласилась Лера. Только мы с Рудиком, Вадик, Серега и Саня можем сами за себя заплатить. Заработали. Так будет справедливее. А за Олега и Севу скинемся, там немного получится. Согласен, поддержал Русин. Если возьмем кило 800 шашлыка, обожремся. С каждого по 6 рублей получается, не считая Олега и Севу. Вполне приемлемо. У меня есть немного денег, смущенно сообщил Агапов. Трешку с собой взял на всякий случай. Пусть она у тебя и остается, великодушно отмахнулся Максимов. Сказано же, угощаем. Не будем же мы сидеть, есть шашлык и смотреть, как вы сидите рядом и облизываетесь. В скверике сзади киоска оказалось несколько раскладных столов и стульев для любителей поесть мясо на природе. Максимов с Лерой и товарищей неторопливо расселись в тени векового дуба. Через минуту полный кавказец, сияя из-под усов довольной улыбкой, расставил тарелки, плошки с томатным соусом, корзинку с лавашами, овощами и зеленью, а потом принес шампуры с шашлыком. Толстые куски мяса, с колечками лука между ними, поджаренные на углях до золотисто-бордовой корочки, источали такой запах, что у Андрея непроизвольно выделилась слюна. Шашлык оказался выше всех похвал. Мягкие, сочные кусочки сами распадались на ломти, выделяя густой мясной сок. В сочетании с острой томатной приправой, теплым свежим лавашом и хрустящей, явно тепличной зеленью, шашлык получился как в лучших грузинских ресторанах начала 2000-х, куда в прошлой жизни политтехнолог прилетел отдохнуть с дочкой и женой после особо напряженных выборов. После вкусной и сытной еды, Андрей, ощущая приятную тяжесть в желудке, немного расслабился. Неторопливо потягивал из стаканчика прохладный лимонад, принесенный услужливым хозяином, из установленного в киоске холодильника, и блаженствовал. Слушал разговоры ребят, изредка кидал ленивые реплики, подкладывая кусочки шашлыка и подливая лимонад Лере. Пару раз пришлось аккуратно прервать разошедшихся Вернера и Громова, которые слишком явно начали высмеивать товарища генерального секретаря. Не было бы в компании Рыжего и его дружка-ботаника, Максимов бы сам от души поиздевался над пятноголовым президентом. Но наученный жизнью, предпочитал не откровенничать при людях, которых недостаточно знал. Сытный обед у улыбчивого шашлычника с учетом зелени, лавашей, лимонада обошелся немного дороже, Кавказец без тени смущения насчитал 40 рублей. Довольному восточному человеку вручили 40 и еще трешку, что вызвало целый поток горячих благодарностей и приглашений приходить еще. Сумма получилась выше планируемой, но денег было не жалко, накормили, действительно, очень вкусно. Потом компания прогулялась по парку, посетила павильон «Юные натуралисты», полюбовалась на кактусы, экзотические цветы и растения, выращенные пионерами. Немного постояли возле огромной надувной фигурки Мишки, символа Московской Олимпиады. Опять прошлись по парку, по дороге, приобрели на лотке мороженое у приветливой полной тетки 8 порций Бородино. В Пореченске этого легендарного пломбира, запомнившегося Андрею еще по прошлой жизни, не было. Максимов с Лерой и товарищами прохаживались по аллеям ВДНХ, увлеченно уплетали круглые цилиндрики мороженого, смакуя необычно толстую глазурь из крема брюле. Идиллию нарушил Гринченко, озабоченно глянувший на часы. 5:20, сообщил он. Пора возвращаться. Возле двух икарусов уже собирался народ. Гринченко, как назначенный старшим, пошел доложиться стоящей в толпе народа Татьяне. Хомякова по-прежнему нигде не было видно. Или уехал, или решил отсидеться в автобусе, решил Максимов. Когда к главному входу подтянулась последняя группа школьников, Ивченко коротко переговорила с Надеждой Федоровной и дала команду садиться в автобус. Кооперативное кафе с вычурным названием «Элита», где планировался банкет, оказалось не совсем рядом, но и не сильно далеко, на одной из улиц, примыкающих к проспекту Мира. Сразу никого не пустили. Попросили подождать 10 минут. Пришлось ожидать, пока хмурый небритый мужик восточной наружности, застывший у закрытых дверей, разрешит заходить. Одноклассники Максимова, ребята из 11, парни и девчонки из 19-й школы расселись по столикам. Надежда Федоровна с несколькими учениками устроилась в углу. На белых накрахмаленных скатертях были расставлены закуски, соки, бутылки крем-соды, пепси-колы и фанты. Большие стулья с мягкими кожаными спинками и резными ножками, вытащенный магнитофон Sony с дополнительными колонками на сцене, свежая декоративная штукатурка на стенах. Владельцы хорошо вложились в ремонт и обстановку заведения. «И с нас сняли по 5 рублей с каждого», – насторожился Максимов. «Меньше, чем за шашлыки с уличного киоска?» «Подозрительно». «Подожди». Андрея, уже направившегося вместе с друзьями одному из столов, притормозил Киреев. «Давай отойдем на минутку, побазарить надо по важному делу». Рома расплылся в улыбке и заговорщически подмигнул. Грудь политтехнолога кольнула холодом. Началось. Не знаю, что он от меня хочет, но разговаривать с ним наедине, значит играть по их правилам. В то, что дружок Лисина при всех предложил отойти в сторонку и рассказать что-то важное, Андрей не верил. Значит, ему очень нужно это сделать для подставы. Здесь говори. У меня от друзей секретов нет, холодно ответил Максимов. Да не гони, Андрюха, надо вдвоем перетолковать, эта тема тебя касается, ты же знаешь, Киреев опять подмигнул. Не знаю, чуть усмехнулся политтехнолог. Чего у тебя глаз все время дергается, нервный тик или к цирковому выступлению готовишься? Улыбка сползла с лица Романа. Сам ты клоун, прошипел он. Я тебя клоуном не называл, усмехнулся Максимов. Видимо, Гринченко правду сказал, ты действительно этим подрабатываешь. «Да пошел ты», – буркнул помрачневший Киреев и отошел в сторону, освобождая дорогу. Вернеры, Громов, Русин, Цыганков и сам Максимов расселись за столом. Гринченко и Агапов устроились за соседний столик рядом с Томой Пичугиной, Клиновой и еще несколькими одноклассниками. Киреев ушел в дальний угол, где за небольшой нишей находились 3 столика. Вместе с ним потянулись Палкин и Семенцов, одноклассники Максимова, любители выпить, потусоваться и приударить за девчонками. Учились они плохо, на тройке, и всегда оттирались либо на дискотеке в доме железнодорожников, либо поблизости. Когда все расселись, Русин первым делом подхватил тарелку с оливье. «Есть хочу», — довольно сообщил он, накладывая ложкой порцию побольше. «Ты что с голодного края?» — удивился Рудик. «Только недавно шашлыки топтали. 3:30 уже прошло», — напомнил Саня, подхватывая с тарелки бутерброд с колбасой. «Я уже проголодался, скоро горячие подавать будут, а ты сейчас набьешь желудок, потом ничего не влезет», — улыбнулась Лера. «Будешь сидеть и страдать, пускать слюни на котлетки или отбивные?» «Не», — мотнул головой Русин. «Ты даже не представляешь, сколько в меня влезть может. Давно хотел спросить тебя, Саня», — вмешался в разговор Вадик. «У тебя что, глисты завелись?» сколько за тобой наблюдаю, жрешь, как не в себя, а не толстеешь. Это потому что пашу, как проклятый, спокойно пояснил Саша. Вот смотри, я примчался со школы, перекусил, что-то в темпе из уроков сделал, потом лечу к Владу, таскаю тюки в торговый зал, развешиваю одежду, убираю, партии товаров собираю для оптовиков, бегаю по разным поручениям, а еще каждый день зарядку с гантелями делаю, подтягиваюсь, отжимаюсь, пресс скачаю. Батя во втором классе взял обещание заниматься, когда я двойку по физкультуре принес, и ни одного раза подтянуться на турнике не смог, теперь приходится выполнять. Я не жалуюсь, наоборот, доволен, кубики пресса появились, плечи раздались, мускулатура кое-какая имеется. Не стыдно перед девчонками на пляже показаться, но при таком образе жизни приходится хавать как не в себя, зато на талии задница ничего не откладывается. Правда, Влад сказал, с понедельника полегче будет, он сменщиком не нашел, давно хотел, и только сейчас руки дошли. Я даже покажу тебе кого, Максимов указал глазами на Олега, оживленно разговаривающего с Севой. Да, ладно, не поверил Русин. Гонишь? Не гоню, а информирую, улыбнулся Андрей. Я с Владом давно договорился, Гринченко уже приходил разок поработал, потом его отпустили до понедельника, так что... «Твой новый напарник, Олег, не было печали», – вздохнул Саня, критически осматривая щуплую фигуру Рыжего. «Его же надолго не хватит, а вот это мы увидим», – пообещал Максимов. «Олег хочет же начать новую жизнь, стать другим человеком, тоже спортом заниматься начал и продолжит в свободное от работы время. Вот и посмотрим, сколько продержится. Ладно, это все понятно, меня другое интересует». Когда там что-то тяжелее закусок принесут, Саня с надеждой глянул на дверь слева от барной стойки, ведущую на кухню. Главное, чтобы не работали так, как требует наш генеральный секретарь, он же президент, усмехнулся Андрей. Это как? Заинтересовалась сидящая рядом Лера. Очень просто. Заходит мужик в ресторан, заказывает котлеты, ему приносит. Он в недоумении. Почему котлеты квадратные? Так перестройка же, надо меняться. Хорошо, а чего их не дожарили? Работаем с ускорением, по рекомендациям нашего генерального секретаря. Почему они надкусаны? Вы там вообще в край охренели. Госприемка же, надо проверять качество. Вы вообще с ума сошли, даже прямо об этом говорите. А чего бояться? У нас гласность. Парни заржали, Лера улыбнулась. Классно придумали, Русин показал большой палец. А я вот другой анекдот про перестройку знаю. Мужик с пулеметом пробрался на балкон Верховного Совета, орет, где здесь Ельцин, перетрусившие Лигачев, Шеварнадзе, Горбачев облегченно выдохнули, заулыбались, тычут пальцами на трибуну, где стоит Борис Николаевич, да вот же он, Борис Николаевич, пригнись, кричит мужик и разворачивает пулемет на президиум и зал, плохой анекдот, нехороший, скривился Максимов, и с печальным концом, почему, с печальным, удивился Русин. «Потому что, с Ельцина и надо было начинать», – невесело усмехнулся Андрей. «Остальных можно исполнять во вторую очередь. Тогда бы киллер орден получил от благодарных потомков». «Да чего ты так к Борису Николаевичу прикопался?» – возмутился Саня. «Нормальный же мужик, сибиряк, наш человек, он за народ, за справедливость и против портократов. Ты в прошлый раз намеки кидал с историями о политиках и сейчас чем-то недоволен. Хочешь, я тебе другой анекдот про Ельцина расскажу? Уверен, ты его потом часто вспоминать будешь», — вместо ответа предложил Максимов. «Давай», — нехотя согласился Русин. Остальные с интересом слушали диалог. Риган спрашивает у Бога, «Когда мой народ будет по-настоящему хорошо жить? Через 20 лет не доживу», — расстроился Риган, расплакался и побрел домой. Ельцин спросил у господа, «Хочу знать, понимаешь, когда мой народ начнет жить счастливо?» Бог внимательно глянул на подвыпившего Бориса Николаевича. Лицо господа побледнело и осунулось, в глазах мелькнуло страдание, по щекам побежали прозрачные дорожки слез. Ничего не ответил Бог, лишь тяжко вздохнул, развернулся спиной к Ельцину и молча побрел прочь. Русин надулся, но спорить не стал. «А я тоже хороший анекдот знаю», — сообщил Вернер. «Правда?» Про Чапаева. Идет как-то раз Василий Иванович с Петькой. Максимов общался с приятелями и подругой, периодически поглядывая на частично скрытые ниши столики, где расселся Киреев с дружками. Недалеко, с другой стороны устроились Аусы Колокольцева, с подсевшим к ним Лисиным. Через 5 минут Роман с деловым видом встал, подошел к Лисину, Что-то прошептал ему на ухо и вышел из зала. В вестибюле находился туалет, поэтому на его уход никто не обратил внимания. Андрей заметил, быстрый как удар кинжалом взгляд Романа, когда тот проходил мимо его столика. Максимов мог поклясться, что в карих глазах Киреева на мгновение мелькнуло злобное торжество. Парень сделал безразличное лицо и отвел взгляд, но Андрей насторожился. «Скоро что-то будет», — мелькнуло в голове. Политтехнолог почувствовал легкое возбуждение и волнение, заставившие пальцы на правой руке слегка вздрогнуть. Такое состояние он испытывал в самые последние дни перед выборами, когда противник шел ва-банк и поочередно вытаскивал все припрятанные козыри из рукавов, стараясь уничтожить оппонента. Нападали на предвыборный штаб, поджигали склады с рекламными листовками и газетой кандидата, подбрасывали наркотики, устраивали потасовку с ключевыми членами команды, чтобы закрыть их во время выборов. В ход шел самый грязный, реальный и придуманный компромат, использовались изощренные уловки черного пиара, недоступные мозгам рядового обывателя. Но Максимов всегда выходил из этих ситуаций победителем, обращая все действия противников против них самих. Ничего сверхъестественного в этом не было, только скрупулезное изучение оппонентов, их стратегии и тактик действий, приемов, уловок, креативных идей, использованных на других выборах. На Андрея работала серьезная команда аналитиков, журналистов, бывших милиционеров-полицейских, умеющих раскапывать любое грязное белье и находить тщательно скрываемую оппонентами информацию. Начиная предвыборную игру, Максимов уже понимал, что собой представляет противник, каких подлостей и необычных ходов от него можно ожидать, просчитывал всевозможные варианты развития событий и готовил свои контрудары. Сейчас ситуация была другой. О чем договорились Хомяков и Лисин, он не знал, какую провокацию приготовит, тоже. Пришлось действовать интуитивно, сначала вывести из равновесия комсорга, потом, когда станет ясно, что для него приготовили, импровизировать и обратить замысел молодого функционера и сынка первого секретаря против них самих. Максимов был уверен, он сможет это сделать. Пока политтехнолог размышлял, дверь, ведущая в зал, распахнулась. Разговоры моментально замолкли. В помещение влетел Киреев, за ним зашел милиционер с сержантскими лычками на куртке и трое с красными повязками дружинник на рукавах. «В чем дело?» Поднялась из-за стола Надежда Федоровна, строго сверкая очками. «Сейчас объясним, гражданка, не волнуйтесь», — строго ответил сержант. «Всем оставаться на своих местах. Вот, все здесь стоит, пойдемте, я покажу». Киреев метнулся за нишу. Двое суровых парней пошли за ним. Роман вытащил клетчатую хозяйственную сумку, расстегнул молнию, отодвинул кусок ткани сверху. На груди тряпок лежали бутылки водки. Одна из них была уже открыта, наполовину пуста, с горлышком, плотно заткнутой салфеткой. Роман обличительно ткнул в Андрея пальцем. «Это Воронов сюда притащил для разогрева. Решил ребят и девчонок бухлом напоить. Говорил, сюрприз будет. Сказал, поставит под стол возле ниши. Будем втихаря наливать всем желающим, так чтобы училка не видела. Сперва подумал, шутит. Потом прикинул, решил отозвать его в сторонку, поговорить как комсомолец с комсомольцем, попросить, чтобы ничего такого не делал. Так он даже отказался со мной разговаривать. Я специально пошел туда, чтобы посмотреть, есть ли там сумка. Увидел, тихонько глянул. Точно, бутылки под тряпки положил, чтобы не стучали. Попросил парней присмотреть за сумкой, и сразу вас искать побежал. Этот, милиционер буравил невозмутимого Андрея тяжелым взглядом. Он, с готовностью подтвердил Киреев. Сержант метнулся за нишу, глянул на испуганно вжавшихся в спинки стульев Палкина и Семенцова, принюхался и хмыкнул. Понятно. Схватил приятелей за шкирки, выволок их на середину зала. От красных физиономий любителей дискотеки и горячительных напитков ощутимо разило перегаром. Мы не пили почти, только попробовали, проскулил Палкин. Заткнись, рявкнул сержант, и Ваня испуганно замолчал. Милиционер повернулся, глянул на Максимова, процедил, выделяя каждое слово. Статья 210 Уголовного кодекса РСФСР, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в данном случае, пьянство, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Так он сам несовершеннолетний, напомнил стоящий рядом дружинник, невысокий плотный парень, похожий на тяжелоатлета. «Разберемся», — коротко ответил милиционер. «Что за бред?» — возмутился Рудик, вскакивая. «Это ложь», — выкрикнула Лера. «Он все время с нами был», — повысил голос Русин. Киреев врет. Никакой сумки не было, спокойно сообщил Цыганков. Ребята, подождите, Максимов поднял ладони, останавливая друзей. Сейчас разберемся. Андрей повернулся к сержанту. Первое. Никакого баула я с собой не брал. Можете его хоть на опечатки пальцев проверить, моих там нет. Второе. Весь день я проходил с Вернерами, Цыганковым, Русиным, Громовым, Гринченко и Агаповым. Они могут подтвердить, со мной была только легкая маленькая спортивная сумка. Она и сейчас рядом. Максимов указал взглядом на соседний стул со своим багажом. Другой не было. Второе. Утром я пришел на внутренний дворик школы, где стояли автобусы. Там уже было много народу, меня все видели. На плече висела спортивная сумка, которую я вам уже показал. И все. Киреев, действительно, врет, этот клетчатый получемодан не имеет ко мне никакого отношения. Не я вру, а ты, заорал покрасневший Роман. Сам же говорил, сделаем все по-тихому. Договоришься с водителем, забашлиешь ему, пусть спрячет сумку в автобусе, будто ты не имеешь к ней никакого отношения, а потом втихаря ее сюда принесут. Где водитель? Милиционер повернулся к Надежде Федоровне. Их двое, мы на двух автобусах приехали, красных и карусах. Во внутреннем дворике стоят, мрачно сообщила учительница. Ширяев, повернулся сержант к тяжелоатлету, сходи, приведи сюда водителей. Парень кивнул головой и пошел к выходу. Подождите, остановил его смуглый мужик за стойкой. Лучше выйти через служебный ход, быстрее будет. Хорошо, кивнул немногословный Ширяев. Веди. Через две минуты дружинник вернулся. С ним были водители. Первый, тощий, длинный и какой-то нескладный, с кепкой, сдвинутой на макушку. И второй, крупный в сером свитере, обтягивающим огромный живот и ручищами лопатами. Узнаете эту сумку? Милиционер указал на баул. Нет, буркнул толстый. Да, одновременно с ним ответил тощий. Я ее в автобус ставил. Чья это сумка? Да хрен его знает, пожал плечами длинный. Попросили в Москву взять, сказали родственнику передать. Пятерку дали, я и передал. Кто попросил? Насторожился сержант. Он, и палец с обгрызенным черным ногтем указал на Максимова. Глава 12. Утреннее пробуждение было внезапным. С Максимова резко сорвали одеяло. Чья-то настойчивая рука начала грубо трясти за плечо. «Вставай, вставай, тебе говорят паразит. Половина двенадцатого уже, а ты все дрыхнешь». Андрей открыл глаза. Сонный туман рассеялся, взгляд приобрел четкость, и размытое белое пятно превратилось в обеспокоенное лицо мамы. Немного дальше на пороге комнаты замер хмурый, как грозовая туча, отец. «Мам, ты чего?» «А-а-а!» Максимов сладко зевнул, сел и от души потянулся, хрустнув суставами. «Выходной же! Ты меня еще спрашиваешь?» Родительница вскочила с кровати и уперла руки в бока. Тамара Владимировна звонила, сообщила, ты пытался споить своих одноклассников и тебя в милицию забрали. Как это все понимать? Как ерунду, хладнокровно ответил Андрей. Естественно, я никого спаивать не собирался. И в милицию никто не забирал, Тамара Владимировна перепутала. Просто пытались подставить. Свет, я же тебе говорил, Андрей на это не способен, буркнул Николай Иванович. Подраться, глупо пошутить, да, но водку в кафе тащить никогда не будет. Он же спортом занимается, к спиртному не прикасается. Да что я тебе рассказываю, сама должна знать. Да знаю я, фыркнула Светлана Аркадьевна, остывая. Но когда классная руководительница такое сообщает, уже не знаешь, чему верить. Конечно же, собственному сыну, твердо заявил Максимов. Классную руководительницу могли обмануть, а я с самого рождения у тебя на глазах. Мать на секунду смутилась. Тамара Владимировна сказала, в понедельник после уроков собрание будет. Придет кто-то из района и райкома комсомола. Ты тоже должен там присутствовать. Будут обсуждать твое поведение, подрагивающим голосом сообщила она. Вот и хорошо, обсудим, спокойно согласился Андрей. Не переживай, ма, все будет нормально, я ни в чем не виноват. Ладно, давай одевайся, умывайся, приводи себя в порядок и заходи на кухню. После небольшой паузы добавил отец, расскажешь, что произошло, только откровенно, с самого начала и до конца, и не вздумай Юлитикова-то из своей компании выгораживать. Ага, сейчас, с самого начала, прямо со своего попадания в тело школьника и начну, мысленно усмехнулся Максимов. Пойдем, Света. Николай Иванович обнял мать за плечи, мягко вывел из комнаты, на пороге строго глянул на сына и прикрыл за собой дверь. Через 10 минут посвежевший после душа Максимов вышел из ванной комнаты. Родители уже сидели на кухне и ждали. «Рассказывай», — коротко бросил отец, когда Андрей уселся. Максимов поведал о драке с Зареченскими. Родители уже о ней знали в общих чертах. Пришлось углубиться в историю конфликта, напомнить о первой стычке с Игнатом, рассказать о конфликте с Георгадзе и Хомяковым. Историю с мохнатым братом меньшим пришлось рассказать, отец бы все равно об этом узнал. О разборке с Мишей Андрей сообщил кратко, не вдаваясь в детали. Мол, у Георгадзе живот неожиданно прихватило, он уже ничего не хотел, побежал в кусты, но не добежал. Добавил, гопники в милиции дали показания на Мишу как заказчика. Выдвинул версию, что комсорг и дружок Георгадзе захотели отомстить и подставить, но сделали все топорно. К концу рассказа отец облегченно вздохнул и посветлел лицом. Мать, наоборот, нахмурилась еще больше. И что теперь делать? Воинственно вскинулась Светлана Аркадьевна, как только Максимов закончил рассказ. Зачем тебе все это нужно было? Неужели все проблемы нельзя решать по-другому? Да еще в милицию забрали. Не забрали, возразил Андрей. Я же уже говорил, русичка перепутала или не так поняла. Надежда Федоровна не дала. Я несовершеннолетний, иногородний. Допрашивать меня без родителей и учителя нельзя. А она уехать и бросить всех остальных не могла. Особенно после всего произошедшего. Сержант начальству звонил, разговаривал, спрашивал, как поступить. Составили протокол, взяли объяснение, допросили, сказали. Передадут материалы в РОВ по месту жительства и уехали. И тебя это радует? Ты так спокойно говоришь, что материалы в милицию отправит. Это же позор на весь город. Мать задохнулась от возмущения. Свет, успокойся, надавил голосом отец. Разберемся. А пока посиди, пожалуйста, в гостиной. Мне с сыном по-мужски поговорить нужно. Светлана Аркадьевна негодующе фыркнула, встала и вышла. Николай Иванович закрыл за ней дверь и вернулся на место. «Я за тобой такого раньше не замечал», — немного помолчав, признался отец. «Не замечал чего?» — невинно уточнил Андрей. «Склонности к таким розыгрышам, как с хомяком», — Николай Иванович прищурился, внимательно рассматривая невозмутимое лицо сына. «Ты всегда был парнем прямолинейным. Говорил, что думал, никогда не интриговал, не действовал из-под тишка. Мог даже подраться с тем, кто намного сильнее, если считал себя правым. Ты изменился, сынок. Просто стал умнее», – парировал Максимов. «Понял, лбом стену не прошибешь. Иногда с подонками и хитро сделанными товарищами надо бороться их же оружием. Вот как в случае с Хомяковым поступать, отказов и возражений он не понимает. Дать по роже, да вроде особенно ни за что и неправильно. Значит, остается только один способ – сделать так, чтобы он меня десятой дорогой обходил и больше не доставал со своими мероприятиями. Вот я и придумал, как все красиво сделать. Формально, ко мне даже придраться нельзя. Друга выручил, Хомку взял на время, не успевал оставить его дома, зашел с ним на комсомольское собрание. А что у Хомякова фамилия такая, имя со зверьком одинаковое, роковая случайность. Надеюсь, понимаешь, что комсорг теперь твой враг, уточнил Николай Иванович. А возможности испортить тебе жизнь у него хоть отбавляй. Ага, особенно после августа 91-го, иронично подумал Андрей. Вслух же ответил. Да, плевать, глупо, скривился отец. Ладно, к этой теме мы еще вернемся, позже. И что ты думаешь обо всем произошедшем? То, что это очень тупая подстава, заявил Максимов. Сразу появившиеся дружинники и милиционер. Какая-то левая сумка, которую вытащили даже не из-под нашего, а другого стола. Отсутствие доказательств, кроме показаний придурка с нашего класса и этого водителя, Григория. Сама ситуация очень напоминает чей-то идиотский розыгрыш. Я бы даже сказал, детский. Одно смущает, водитель автобуса. Он во все эти расклады абсолютно не вписывается. С трудом представляю, чтобы взрослого мужика, разменявшего пятый десяток, уговорили так подставиться школьники. Если бы не водитель, я бы сказал, что это провернули Хомяков и Лисин. Да, немного подумав, согласился отец. Как-то все через задницу сделано, криво и косо. Что хотели добиться, непонятно. Тебя милиция серьезно давила? Пытались пугать ответственностью за дачу ложных показаний? Сдержанно усмехнулся Максимов. Пришлось еще раз напомнить, что я несовершеннолетний. Сказал, мне скрывать нечего, поскольку себя виноватым не считаю. Допросили в присутствии учительницы Надежды Федоровны, написали протокол изъятия сумки со спиртным, взяли показания у Киреева, еще нескольких ребят. Водителя допрашивали отдельно. Отпустили, сказали, пусть в нашем рофт разбираются. Все, дело ясное, что дело темное, задумчиво протянул Николай Иванович. Есть у меня хорошие знакомые из прокуратуры. Поговорю с ними, посоветуюсь, попробую что-то сделать. Не надо, категорично отказался Андрей. Все хорошо будет. Те, кто организовал эту подставу, сами сели в лужу. Я утоплю их еще больше, вот увидишь. Да что ты сделаешь? Повысил голос отец. Ты пацан еще зеленый. Я с Вадиком дружу и его братом Димой, терпеливо напомнил Максимов. Дима разберется, пап. Тем более во всей этой истории столько дырок и несоответствий, что опытный опер быстро размотает водителя Киреева. Все будет хорошо, увидишь. Андрей чуть помолчал и добавил. Сейчас суббота. Об одном прошу, ничего не предпринимай. Хотя бы до окончания собрания в понедельник. Обещаешь? Ладно, тяжело вздохнул Николай Иванович. Но только до окончания собрания. Хотя это неправильно, они же там на тебя такого могут навешать. Я разберусь, пап, твердо ответил Максимов. Позволь мне в школе самому решить. А делом по алкоголю Дима займется или кто-то из его друзей. Они, в любом случае, все выяснит. Хотелось бы верить, вздохнул отец. Через полчаса Николай Иванович вместе с матерью ушел на день рождения к соседке с седьмого этажа. Андрей, оставшись один, поставил чайник и через 5 минут, неторопливо отпивая маленькими глоточками, исходящий паром напиток, обдумывал сложившуюся ситуацию. Итак, что получается? Провокацию с проносом алкоголя в кафе. Такое впечатление, делали умственно отсталые. Своей цели она не достигла. Пока не достигла. Против меня показания Киреева и этого водителя, Тимофея Петровича. Составлен протокол изъятия сумки и алкоголя. С меня и Романа в присутствии учительницы взяты письменные объяснения, водителя тоже допросили. Когда материалы придут в наш рофт, они гарантированно попадут к инспектору по делам несовершеннолетним или одному из оперов. Поскольку я несовершеннолетний, пьянка предотвращена, ущерб незначительный, доказательная база сомнительная, против меня никто раздувать дело века не будет. Во всяком случае, с привлечением по статье УК, плюс обвинить меня в попытке организации пьянки одноклассников тяжело, доказательств, кроме показаний водилы Киреева, нет. За меня свидетельства друзей, одноклассников и ребят из 19-й школы, видевших, как я подходил к автобусам. Есть еще один козырь в рукаве, который я вчера не предъявлял, но обязательно вытащу. И от показаний этих свидетелей камня на камне не оставлю. Мне вот интересно, кто и ради чего так тупо подставился. Чего хотел? Привлечь к ответственности? Никак. Слишком много несоответствий и дырок. Из дурака водилы душу вынут и заставит признаться в оговоре. С Киреевым вопрос решается еще легче. Спровоцировать меня на скандал и выгнать из комсомола? Да я и сам могу их всех послать и уйти, хлопнув дверью. Вы ЛКСМ, как авторитетной структуры, способная испортить жизнь любому комсомольцу, скоро не станет. Но они-то этого не знают. Думают, испортит мне жизнь и заклеймят позором. 3 раза ха-ха-ха. Напишут плохую характеристику. В августе, после ГКЧП СССР начнет распадаться. Несколько месяцев продлится агония, затем спуск флага. Окончательный распуск союзного государства. Парад независимости местных царьков на просторах бывшего Союза. На фоне этих событий плохая характеристика, ерунда, она мне не сильно помешает. На крайний случай, заявлю, являлся идейным борцом с комсомольскими функционерами и партократами. Проверять никто не будет. Для поступления в ВУЗ характеристика еще некоторое время будет иметь вес, но все меньше и меньше. С моим умением договариваться, находить нужные связи и денежным ресурсом, который к тому времени должен стать гораздо больше, проблем не будет. Даже если институтское начальство придерется, плевать, кто организатор провокаций. Хомяков, он точно на каком-то этапе подключился и людей привлек. Например, Дружинников, их обычно в ЛКСМ набирает. У него должны иметься связи среди московских функционеров, теоретически мог договориться. Случайное появление сержанта и суровых парней с красными повязками отметаем. Уж очень быстро и вовремя они оказались недалеко от кафе, будто ждали недалеко, в оговоренном месте. Сам бы он такую аферу с алкоголем бы не организовывал, трусоват. А вот если бы Хомякову кто-то серьезный намекнул, что прикроет и поможет в дальнейшей карьере, Тогда комсорг с радостью занялся моим уничтожением, особенно после школьного знакомства с хомяком-тезкой. Еще одно подтверждение, что за пузатым Толиком стояли люди покрупнее калибром, уровень организации провокаций. Ложный свидетель, водила, заранее выбранное кафе, наша задержка минут на 10, пока сумку с алкоголем заносили в зал, моментально, как черти из табакерки, появившийся милиционер с дружинниками, сомнительно, что школьники все сами сделали. С другой стороны, ну не могли серьезные люди так тупо все организовать и подставиться. Подкинули бы мне травки в карман, эффект был бы намного сильнее. А в моем случае, как умственно отсталые сработали. И тут сразу вспоминается драка с Зареченскими, нанятыми Георгадзе, открытое уголовное дело. Гопники сейчас идут в отказ, но показания с них выбить в письменном виде успели. Миша в любом случае попадает под подозрение. Возможно, меня хотят скомпрометировать перед судом, чтобы частично обесценить показания, мол, он такой же правонарушитель, тогда это многое объясняет. Как вариант, расчет сделан на то, что я как неопытный пацан испугаюсь, и решу пойти на компромисс, например, сам заберу и Леру уговорю забрать заявление. Но почему же так топорно? Уверен, если бы за дело взялись Лисин-старший или его лепший кореш, отец Миши Бодри Андросович, они бы все сделали намного грамотнее. Первый опытный партийный функционер, поднаторевший в интригах, глава нашего города, второй ушлый, матерый, битый жизнью барыга с приличным жизненным опытом и сыном-бандитом. Не складывается тут что-то. Исходя из имеющейся информации, можно быть уверенным, за всеми этими событиями точно стоят Хомяков и Антон Лисин. Возможно, кто-то еще, но они очень серьезно прокололись, если начнут копать, схему вскроют быстро. Теперь я с них точно не слезу. Даже если папаши засуетятся и полковника Маркова подключит, не поможет. Я их научу, как правильно подставы организовывать, познакомлю с черным пиаром и другими интересными технологиями политических войн. В прихожей истошно заверещал звонок телефона. Максимов неторопливо вышел в холл, снял трубку. Алло. Привет, Андрей. Голос Димы сочился сарказмом. Искатель приключений, ты наш неугомонный. Выйти минут через 5 на спортивную площадку можешь? Привет, отозвался Максимов. Легко. А что, что-то произошло? Ты еще спрашиваешь? Изумился опер. Однако, короче, через 5 минут на спортивной площадке. Не задерживайся, это в твоих интересах. В трубке зазвучали короткие гудки. Дима сидел на скамейке, недалеко от турников и брусьев. Увидел Максимова, указал ладонь на место рядом. Рассказывай, что в Москве произошло? Сухо попросил опер. Уже доложили? Удивился Максимов. Быстро работают. Вчера вечером из Дзержинского РОВД звонили. А тебе расспрашивали. Рассказали, ты алкоголь принес и своих одноклассников споить пытался. Кое-какие бумаги по факсу сбросили. Тебе серьезно повезло, что сейчас выходные. Марков с первым секретарем на рыбалку поехали, только в понедельник обратно вернутся. Так что, у нас есть шанс быстро размотать это дело, пока начальство в отъезде. Теперь рассказывай. Максимову пришлось опять излагать историю со спиртным во всех подробностях. Дима слушал внимательно, задавал короткие вопросы. Когда Андрей закончил, некоторое время молчал, обдумывая сказанное. Затем неожиданно спросил: «Вадик и остальные твои дружки, каким боком здесь?» «Никаким», удивился Максимов. «А что, а то, что всех из твоей компании тоже на собрание вызывают в понедельник после уроков?» Брательнику звонили, Цыганкову и Вернерам, тоже. Вот я и спрашиваю, они тут каким боком, сам не понимаю, честно признался Максимов. Вот теперь очень интересно стало. Ладно, тебе Вадик просил передать, чтобы к Вернерам заскочил, они все там собрались, тебя ждут, а мы с ребятами по адресам метнемся. Сначала с Ромой Киреевым пообщаюсь, мы с ним друг друга давно знаем. Опер хищно усмехнулся. Уверен, он очень хочет со мной подробностями всего произошедшего поделиться. Прямо-таки мечтает. А парни пока водилу в РОВД притащит. Ты вместе со всеми сиди у Вернеров, жди звонка. Возможно, придется к нам в отдел прогуляться. Кирееву тоже еще 18 не исполнилось, озабоченно напомнил Андрей. Его допрашивать без родителей нельзя. А кто говорит о допросе? Иронично улыбнулся Дима. Ты, что? Мы чтим уголовный кодекс. Уверен, он сам рвется в отделение, чтобы добровольно все рассказать, позову раскаявшейся души и измученной нечистой совести. Короче, сиди, жди звонка. Что-то начнет проясняться, позвоню. А вы пока всей компанией подумайте, зачем вас толпой на собрание тащит. Глава 13. Как только музыкальные переливы звонка замолкли, щелкнул замок входной двери, открываясь. На пороге стояла Лера. При виде Максимова синие глаза вспыхнули радостью. «Привет, привет», — откликнулся Андрей. «Проходи», — Валерия посторонилась, освобождая проход. Из дальней комнаты доносились голоса Вадика, Рудика, Сереги и Сани. Андрей усмехнулся. «Вся команда в сборе. Тебя не хватает», — лукаво глянула девушка и сразу посерьезнела. «У тебя все нормально?» «Нормально», — успокаивающим голосом заверил Максимов. Притянул к себе порозовевшую девушку и поцеловал в бархатную щечку. Отстранился и весело сообщил. «По-другому и быть не может. Как говорят, не дождутся. Я даже на злейшего врага никогда не буду злиться, и всегда его прощу, когда затяну на шее тугой узел и вышибу из-под ног табуретку. Снимай куртку и обувь, добряк ты наш», — улыбнулась Лера. «Проходи к парням, они тебя уже заждали». Максимов повесил куртку на вешалку у входа, скинул легкие весенние ботинки и вслед за Лерой прошел в комнату. Цыганков и Русин развалились на диване, Вернер оседлал стул возле письменного столика. Вадик вальяжно раскинулся на диване напротив. Максимов поздоровался с парнями и сел рядом с Саней. «Лера, сообрази нам еще по чайку. И Андрюхе чашку дай», — попросил Рудик. «Сейчас», — кивнула зашедшая следом девушка и захлопотала на кухне. Зажгла конфорку с чайником, открыла шкафчик, подхватила чашку и поставила перед Максимовым. Русин, сидевший напротив, подвинул сахарницу и пиалу с конфетами «Каракум», раковыми шейками и белочкой. «Угощайся». «Сладкого не хочу», — отмахнулся Максимов. «А вот чаю за компанию с удовольствием попью. Только не полную чашку, половинку хватит». «Как скажешь», — улыбнулась Валерия. «Димка сказал, вам звонили и приглашали на собрание в понедельник, причем в нашей школе», — уточнил Андрей. «Ага», — кивнул Рудик. «Надежда Федоровна звонила. Сказала, будут разбирать наше поведение. Придет какая-то тетка из района и местная шишка из райкома комсомола. Родители уже с утра на ушах стоят. К тебе какие претензии? Понятно. Пытаются прикрутить попытку напоить всех водкой. По-дурацки вышло, но можно попробовать раздуть историю, тем более ты с этим Хомяковым в контрах. А вот чего нас полоскать хотят, это интересный вопрос. Ладно, мне, допустим, Хомяка предъявит, которого я в автобус принес, но к остальным какие претензии, непонятно. А давай прикинем, прищурился Максимов. Вот смотри, всех пригласили. Тебя, Серегу, Саню, даже Леру вниманием не обошли. Правильно, правильно, согласился Вернер. И пригласили после поездки, где будут разбирать мое поведение. Так, так, нетерпеливо вмешался в разговор Саня. Да, говори ты уже, что думаешь, не тяни, подожди немного. Осадил товарища Максимова. Через пару минут сам все поймешь. Получается, ваш вызов на собрание связан с поездкой в Москву?